Альбер, металл, громы и молнии. Весь вечер Алина слушала его ворчание и брюзжание по поводу Гонконга. Поездки не избежать, прямого рейса из Брюсселя нет, придется лететь из Парижа. Он уедет в субботу, а вернется только на следующей неделе, в четверг. Глава клана так и не смог преодолеть страх перед взлетом и посадкой, а посему старается по возможности сократить их количество до минимума, так что мы поедем на машинах, да еще набьемся по 5 человек в автомобиль, как сельди в бонке. А еще старик скорее застрелится, чем позволит спидометру зашкалить за 100 километров. А мне придется целых 4 часа терпеть нудный треп. Я закладываюсь на 4, учитывая остановки по требованию простаты. Архитекторы не приглашены, и они в ярости. Я позвонил и уговорил их не строить козью морду нам, а ударить тяжелой артиллерией по Бордье. Но сам-то я вот-вот лопну от злости, потому что ехать надо, никуда не денешься. Это неотвратимо, как конец вечности. Одно утешение, пасхальный понедельник тоже выпадает на поездку, так что хоть один день не будет потерян. Страстно-желчно обиженный монолог Альбера время от времени прерывался сочувствующим мурлыканьем Алины. Кстати, а любит ли Алина Альбера? Ну, пылать она не пылает, это уж точно, но она к нему привязана и сочувствует его досаде. Страсть тут и не ночевала, она в другом месте. Орландо в этот момент увлеченно рассуждает перед полем о постулатах Евклида, и тот чувствует, как его закручивает вихрь мира параллельных линий. Но разве в прошлое воскресенье, погрузившись в Орландо, Алина не пылала? Так почему же ей не передается возбуждение Альбера? Она достает мясо из морозилки, задает в нужный момент нужные вопросы. Те, что не подогреют, не дай бог, злость Альбера, шатающегося туда-сюда по кухне. Потом он начинает на автопилоте готовить заправку для салата, а она моет зелень, и вот они уже садятся за стол, а Альбер все еще не решил, что, кроме башни, ему стоит там посмотреть. «Ладно», — произносит он, наконец, вздыхая, — «смиримся с неизбежностью и попытаемся извлечь из ситуации максимум удовольствия. За десертом оба уже смеются. А вот Орландо ничего не принес на сладкое Полю Рено. Вместо этого он рассказывает ему о доме на авеню Уинстона Черчилля. Больше всего поражает воображение библиотека. Огромная, необычная комната на первом этаже, повсюду лепнина и позолота, то ли вестибюль, то ли гостиная, одних дверей 4 или 5. Продавец открывает одну из них в глубине, и вы видите перед собой узкую, ярко освещенную лестницу. Правая стена, она выходит во двор, вся стеклянная. По лестнице вы доходите до следующей двери. Ощущение странное, потому что лестница имеет пол и потолок и выглядит как крошечная длинная и узкая комнатка, чье единственное предназначение — быть футляром для лестницы. Там всего 15 очень красивых деревянных ступенек. Думаю, это натертое воском красное дерево. Красное дерево обычно полируют, и оно приобретает искусственный вид, становится похоже на этих светских дамочек, таких гладких и блестящих, что невольно задаешься вопросом, а люди ли они? У натурального красного дерева текстура чуть тяжеловата, потому-то оно такое прочное. Ступеньки лестницы широкие, так что карабкаться вверх очень удобно. Ну, давайте же, открывайте, — говорит мне агент по продаже недвижимости, когда мы оказываемся наверху, и я открываю. О, изумление! 15 метров в длину, 10 в высоту, два яруса стеллажей и ни одной книги. Эффект трудно передать. Комната без мебели выглядит пустой, библиотека без книг пустее пустого. Я подошел ближе. Должно быть, после того, как с полок сняли книги, пыль никто не вытирал. Она покрывала дерево плотным сероватым налетом толщиной в два пальца, и мне вдруг померещились призраки томов, живших на этих стеллажах. — Вы их действительно любите? — Думаете? — Не знаю. Полагаю, ситуация тут неразрешимая. — рассеянно отвечал Орландо. — Что станется с этой комнатой? Понадобятся тысячи книг, чтобы заполнить библиотеку. Проще все порушить и превратить ее в бар, игровую комнату для детей, дискотеку. Любой вариант преступен. Я покупаю дом, реставрирую его, перепродаю богатому библиофилу. Восхитительное занятие, все четко, чинно, благородно. Но как быть с математикой? Ну, на всех стульях одновременно не усидишь. Вот именно это-то и ужасно. А я хочу все успеть! — воскликнул Орландо с яростью капризного ребенка. После этой вспышки он почти мгновенно рассмеялся, и в этой стремительной смене настроения и чувств тоже было что-то ребяческое. Я невозможен. И всегда таким был. — Вы очаровательны, — возразил Поль почти против собственной воли. Альбер и Алина вместе убрались на кухне, и Альбер, выбитый из колеи пережитым гневом, предложил пораньше лечь спать. Они вместе вышли на мостик, остановились, проверяя, не высохла ли земля под бугенвиллеями, полили жаждавшие влаги растения. «Было слишком жарко», — заметила Алина. «Ты права. Но скоро придется нам усмирять свою жалость, иначе они не зацветут». Уже в спальне он вдруг спросил ее. «А, кстати, что это за молодой человек, с которым тебя видели в кафе на углу Вандеркиндере? Вы ели мороженое?» Алина застыла. Сердце у нее подъекнуло. «Кто тебе рассказал?» «Не помню его имени. Этот тип все время гуляет с собакой и сплетничает, осуществляет, так сказать, связь между жителями квартала, сообщает нам о свадьбах и смертях людей, с которыми мы и двумя словами-то не перекинулись. Зануда из дома напротив», — выдохнула Алина. «Этот кретин, что сидел с нами в кафе. Он остановил меня сегодня утром, аж ногами сучил от нетерпения, так хотел узнать, племянник этот юноша или кузен. Поскольку ни у тебя, ни у меня нет племянников, ни тем более кузенов, я сказал, что это студент. Хотя, насколько мне известно, ты не угощаешься мороженым в компании своих учеников». Алина была так бледна, что Альбер нахмурился. «У тебя такой перепуганный вид!» «Так и есть, я напугана», — прошептала она, не имея сил притворяться. Альбер, снимавший в этот момент галстук, прервал свое занятие и внимательным долгим взглядом посмотрел на женщину, с которой жил вместе вот уже 15 лет, и которая, он это смутно чувствовал, никогда не позволяла ему узнать ее до конца. «Может, и мне пора испугаться. Кто он?» «Ни племянник, ни кузен, ни студент». Проницательность Альбера исключала пустые объяснения. Следовательно, оставалось одно единственное — любовник. «Это не то, что ты думаешь». «А я ничего не думаю». «Сейчас. Но скоро ты начнешь задаваться вопросом. С молодым человеком, о котором я умолчал, мы виделись дважды с прошедшего воскресенья. Думаю, наш любезный сосед тебя просветил. Да. Сказать правду она не могла, поэтому следовало что-то придумать и быстро. Только что, когда она была в безопасности, я сомневалась, спрашивая себя, любит ли Алина Альбера. Мы понимаем, насколько сильны наши привязанности, только когда им угрожает серьезная опасность. Задыхающаяся от страха и волнения Алина поняла вдруг, что ни за что на свете не станет рисковать своими отношениями с Альбером. Она села на кровать. «Я не хотела тебе говорить». «Почему?» И тут она нашла решение, такое ясное и удобное, что едва сумела сдержать смех, потому что это не только моя тайна. «О чем ты?» Она опустила голову. «Так всегда поступаешь, когда нужно изобразить смущение и растерянность, спрятав одновременно выражение лица. Не каждый ведь уверен в собственных актерских талантах». «Ладно». Наверное, именно это называют семейным скелетом в шкафу. Знаешь, тайны, о которых молчат всю жизнь, а потом признаются на смертном одре. Что ты пытаешься мне рассказать? Пока ничего. Может, остановимся, пока не поздно? В конце концов, ты меня так давно знаешь, что мог бы просто доверять, не спрашивая ни о чем. В принципе, ты права. Но я... не идеален. «Достаточно ли долго я изображала колебания?» — спросила она себя. «Но, черт возьми, какая она изворотливая хитрюга! Не ожидала от нее. Повторяю, это касается не только меня. Перестань увиливать. Пусть мы и не женаты, я слишком хорошо тебя знаю, чтобы рисковать, прося тебя выйти за меня замуж. 15 прожитых под одной крышей лет придают мне статус члена семьи. Кроме того, до смертного одра, надеюсь, далеко. Этот молодой человек — мой брат». «Что?» «До прошлого воскресенья я ничего не знала об этой безумной истории. Его зовут Люсьен Лефрен. И он плод преступной любви, жертвой, которой мой отец стал 20 лет назад. Впрочем, жертва он или автор преступления — это вопрос семантики. Мама, конечно, ничего не знает». История складывалась в ее голове так стройно, что Алина почувствовала жизнерадостное вдохновение записного сочинителя. Она на мгновение прикрыла лицо ладонями. Люсьен только что все узнал. Его мать умерла несколько месяцев назад, и он, наверное, наводил порядок в ее бумагах, так и узнал, что родился от неизвестного отца. Едва справившись с первым изумлением, он узнал, что 18 лет получал ежемесячное пособие от некоего Эдуара Берже, о котором ничего не слышал. Его мать всю жизнь работала за крошечную зарплату, но он никогда не спрашивал себя, откуда берется относительный достаток их семьи. Это же так естественно для подростка, ведь правда? А еще Люсьен понял, что выплаты прекратились в тот самый момент, когда он начал работать. Наш ахенский адрес был на чеках. Он пошел туда, но не объявился. Это случилось в воскресенье, прошлым летом. Папа стриг газон, мама накрывала стол к празднику. Люсьен подумал, что этот человек аккуратно платил все эти годы, спасая свой брак. И упрекать его не за что. Потом явились мы с тобой. Он долго колебался, но наличие мифической сестры его интриговало, и он решил встретиться со мной. Алина замолчала, обдумывая свою импровизацию. Полно дыр, но она сумеет их заполнить, если и когда понадобится. Ну вот. Он некоторое время шатался по нашему кварталу, не мог решиться. Его можно понять, ведь так? В воскресенье, когда я отправилась прогуляться, он все-таки подошел ко мне. Изумленный Альбер так и не отнял руки от узла галстука. — Твой отец! Твой отец и любовница? И незаконно рожденный ребенок? Внебрачный. Люсьен ничего не знает об этой связи, но предполагает, что длилась она недолго. Мать рассказывала ему о трагически погибшем в самом начале ее беременности муже, его отце, с которым она, впрочем, к тому времени уже рассталась и о котором не хотела вспоминать. Отец, надо думать, недолго был ею увлечен, но платил исправно. Значит, о ребенке знал. «Все это просто невероятно!» «Конечно», — кивнула Алина. Она настолько увлеклась рассказом, что сама начинала в него верить. «Вот так я обрела сводного брата. Он говорит, что его мать была, в общем-то, бесцветной женщиной, что аборт она не сделала, потому что была католичкой. Но ты ведь знаешь, что рассказ о человеке, описание даже самых близких нам людей не всегда адекватны их личностям. В конце концов, увлекся же этой женщиной мой отец, пусть и всего на неделю». Альбер снял, наконец, галстук и сел рядом с Алиной. «И чего хочет от тебя новоявленный брат?» «Ничего. Узнать меня. Ну, естественно, поскольку мы даже не знали друг о друге, он вынужден был рассказать правду, чтобы я подпустила его к себе, но он ничем не хочет повредить моим родителям. Мой брат, знаешь, он нормальный, хороший парень». «Этой невозможной девке до ужаса нравится вот так именно и говорить. Ты уверена? Все это может оказаться выдумками чистой воды. Ну, безусловно, но ему эта мысль тоже пришла в голову». «Вот уж воистину, — подумала про себя Алина, — почему бы мне не начать писать романы? Я так много их читаю и столько о них пишу, что сама, о том не подозревая, развела в себе способность к сочинительству». Люсьен захватил с собой корешки счетов за все 18 лет, я их просмотрела, потому что никак не могла поверить в эту историю, а потом он их сжег. Ну, не в кафе, конечно, пачка была слишком толстая, а рядом с водостоком. Наш миляга-сосед к тому моменту уже нагулялся и ушел, иначе он бы тебе рассказал. Следов преступления не осталось, но отец знает. Мне неприятно думать, что у него был сын, которого он ни разу не навестил. А ведь Эдуар — самый честный и чистый человек из всех, кого я встречал в жизни. Увы, знаешь... Мне что-то не хочется с ним встречаться, пока не привыкну. Я никогда не скажу ему, что мне все известно, захоти он меня посвятить, давно бы это сделал. Рассчитываю и на твою сдержанность. Альбер пожал плечами. Ну, что за вопрос? Но мне тоже требуется время на то, чтобы привыкнуть. Бедный папа, — подумала Алина. Фух. Мне тоже требуется время, чтобы отдышаться. Решительно, Алина не перестает меня удивлять. Я считала ее робкой, не предполагала в ней воображения, а посему не ждала от нее столь ловкой лжи, таких затейливых придумок. Говоря коротко, я следовала в фарватере ее собственного мнения о себе, забывая, что эта женщина создала Орланду. Да уж... Потемки чужой души частенько расставляют ловушку рассказчику. Но что меня больше всего поражает, так это редкостная лживость молодой женщины. Она преспокойно обвиняет отца в адюльтере, в том, что он бросил ребенка, и ловит кайф от рассказа о подлости, которую сама же и сочинила. Конечно, иначе она не выпуталась бы из той скользкой ситуации, в которую загнал ее сосед-сплетник. Разве что стала бы настаивать на варианте студент. Возможно, ее могла бы вдохновить студентка, бившаяся в подучи у дверей ее кабинета. Этот молодой человек готовит диссертацию и хотел поговорить со мной о моей работе. Но нет, Алина соображала быстрее, чем я сейчас. Она вспомнила свое ошарашенное лицо и внезапное бегство и сказала себе: «Нет, не пойдет. Академичная беседа не оправдывает слишком явного смятения». Она не знает наверняка, что рассказал Альберу сосед, и вопрос, что он тебе сказал, мог усилить подозрение. Так что требовалось нечто ударное, что оправдало бы ее поведение. Итак, судя по всему, я имею право восхищаться стремительностью ее ума. Однако Алина почти пугает меня, и я не знаю, как далеко она готова зайти. Поль Рено смотрел на уснувшего Орландо и находил его ангельски прекрасным. Какими странными уловками пользуется Венера, подстерегающая свою добычу. Его закадрили на концерте. Поль заплатил и думать обо всем забыл. Муссон вкупе с идеей экзамена на степень лиценциата в области математики спутали карты, а рассказ о пустой библиотеке в доме на авеню Уинстона Черчилля окончательно добил. Всю жизнь он не поддавался любви. И вот его победил молодой простодушный весельчак. Да, в это самое мгновение он пленник наслаждений, от которых вкусил, но ведь он не из тех, кто живет только настоящим. Его чаруют и возбуждают и золото волос на подушке, и изящные линии щеки, и тонкий полускрытый простыней профиль, и бесшумное дыхание, вырывающееся из приоткрытых губ, но он чувствует, как в нем нарастает страх. Он создал свой имидж и дорожит им. Слегка загадочный холостяк, ценимый в обществе за обаяние, нравящийся женщинам, ни разу не выдавший своему окружению тех пристрастий и вкусов, которые могли бы ему повредить. Он совершенно свободен, и вот теперь этой свободе угрожает опасность. Он выстроил свою жизнь как надежное здание. Он к ней привязан и считает себя счастливым человеком. Орландо его пугает. В нем есть нечто непонятное. Он кажется совершенно естественным и как будто ничего не скрывает, но Поль угадывает в нем какие-то противоречия, природу которых никак не может определить. Полю хочется думать, что молодой человек не проявит никакой инициативы, но ведь он его не провоцировал, не знает даже адреса. Но я ведь и не спрашивал, а если бы спросил? Черт, а я ведь никогда в жизни ни у кого не интересовался его адресом. А теперь вот упрекаю его за то, что он не отвечает на вопрос, которого я даже не задал. Дьявольщина! Неужели, если уж мне суждено было отступить от всех моих принципов и влюбиться, я не мог выбрать человека, внушающего чувство безопасности? Неужели мне предстоит нырнуть в то самое безумие, которое оборачивается страданием? Этот изящный любовник, кажется, не строит никаких связанных со мной планов, кроме ужина и занятий любовью. А я тревожусь, вопрошаю собственное сердце, становлюсь похожим на всех тех, кого презирал. Скоро, прежде чем обнять, я начну внимательно изучать его, колебаться, произносить, если вас это не затруднит. А, может быть, даже спрошу, когда мы снова увидимся, тем тоном, который заставляет человека отвечать, пока не знаю. Эта идея так сильно не понравилась Полю, что он разбудил Орландо решительно и таким способом, который не оставлял сомнений в его намерениях. Ответная реакция оказалась более чем приязненной, что ничуть не уменьшило растерянность. Альбер был слишком серьезно выбит из колеи собственной злостью из-за поездки в Гонконг и невероятным появлением у Алины сводного брата, чтобы читать или просто спокойно заснуть. Алина никак не могла успокоиться. Вдохновение фонтанировало. Мысленно она продолжала рассказывать историю, придумывая тысячи дополнительных деталей. Каждый из них переживал и колыхался в одиночку на своей половине двуспальной кровати, что получило естественное завершение в виде совместного трепыхания. Вот так Алина и Орландо, разделенные в пространстве, одновременно вознеслись в Поднебесье, куда, если верить слухам, бедняжка Вирджиния так и не попала.